Давайте подведем итоги. Мы знаем, что воинов у Краулов осталось не больше 7-8 десятков воинов, они вряд ли засядут у себя в пещере, ведь это верная смерть. И единственное, что они могут сейчас сделать, это либо отступать дальше на север и попытаться собрать хоть немного людей из прибрежных племен, либо попытаться как-нибудь заманить нас в ловушку, напасть ночью или из-за засады. Есть еще, что добавить. Чтоб не было больше никаких неизвестных мне деталей, решил я перепросить у присутствующих. После моих слов в шатре на некоторое время установилась тишина. Кто-то думал, другие, возможно, просто делали вид, что думают, но больше ничего произнесено ими не было. Эх, ну, почему все те виденные мною видения были так расплывчаты? Я знал что-то из будущего, видел битвы, сражения, но у меня, если так можно выразиться, не было фактов. Ну, вот знаю я, что около, к примеру, какого-то леса у нас с кем-то состоится столкновение, но вот как мне эта информация поможет. Лесов здесь у нас много, и искать похожий я могу до второго пришествия короля ночи. Нет, если повезет, то он может мне и завтра где-нибудь на пути попасться, а если нет, что я буду делать тогда? Можно, конечно, решение данной ситуации оставить на потом, сначала добраться до их поселения, затем еще через полдня или день должна быть пещера, то есть просто плыть по течению, пока нам наконец не встретится противник и мы не дадим ему бой. Но, вот мне, кажется, я что-то упускаю и даже вроде как понял что. Я ведь точно помню, что наше противостояние с краулами длилось не один день, были десятки мелких сражений и стычек в течение продолжительного времени. Но, вот, как они это умудрились сделать, воинов то у них особо то и нет, а это значит, что они где-то умудрились еще их найти. Впрочем, скорее всего я просто не учитываю возможную разницу во времени. Если бы походом руководил мой брат, то времени на подготовку у него ушло бы непорядок больше. Ради такого случая он скорее всего решил бы дождаться помощи от подчиненных нам племен. И здесь главное будет даже не факт увеличения нашего войска, все же как показала последняя битва на площади, в боевом плане полезность такого ополчения чисто условна. Наиболее значимым будет сам факт их присутствия, и то, что они увидят, как мы расправимся с нашим врагом. Такой, вот вариант развития, на мой взгляд, очень даже вероятен. А это значит, что за время нашего промедления краулы бы успели набрать где-то новое войско, но вот только где. Ладно, взглянем на ситуацию под другим углом. Вот, к примеру, ты, Джори, как бы поступил на их месте? Решив попробовать посмотреть на проблему с другой стороны, обратился я к до сего момента молчавшему своему воеводе. После моих слов, все ранее думавшие, все резко с каким-то облегчением посмотрели в сторону выбранного мною счастливчика. Ей-богу, смеяться и плакать хочется. Чувствую сейчас себя каким-то школьным учителем, что спрашивает у нерадивых учеников их домашние задания. Не хватает нашим островитянам объективного мышления. Ой, как не хватает, вот, как думать не хотят. Хотя, возможно, все дело здесь даже не в них самих, а навязавшие им свои условия эпохи. Помнится ранее Виз, ты как-то на одной из тренировок упоминал, что лучшая защита – это нападение. Вот и я думаю, что они вряд ли будут сидеть и ждать в обороне, а попробуют нас напасть, пожал он плечами. Лично я сам не помню, чтобы что-то подобное произносил, хотя и все свои слова не помню. Эйдической памяти у меня, к сожалению, нет, и я мог что-то и позабыть. Да, мы уже поняли, что они будут сидеть на месте, сложив на груди руки, буркнул Фалос, нужно что-то более. Твоего мнения сейчас никто не спрашивал, начали снова сраться дед вместе с Фалосом. Впрочем, мне в тот момент было немного не до этого. Мне вдруг резко вспомнилась одна довольно-таки интересная фраза мудростью, которой активно пользовались многие полководцы прошлого, и она, на мой взгляд, очень хорошо вписывалась во всю нашу ситуацию. Зачем краулам ждать нашего объединенного удара с двух сторон, если можно, имея преимущество во времени, напасть на ничего не подозревающих стейнов? Простая математика. Ну, а после, если повезет на волне почти окончательного уничтожения одного из великих домов, краулы могут попробовать и перетянуть на свою сторону кого-нибудь из местных племен. Погодите, Джори, ты гений, разделяй и властвуй. Чуть ли не светясь от переполнявшей меня гордости, с пафосом выдал я фразу, до поселения стейнов еще не могла успеть дойти информацию об случившемся на свадьбе. Они не знают о предательстве краулов, чем те наверняка и попробуют воспользоваться, неожиданной своей атакой, выведя тех из игры. Все легко и просто. Что, дед? Во время всего моего монолога, дед, казалось, впал в некий ступор, в не силах вдохнуть слушал мой рассказ, а потом как-то резко вдруг согнулся, дрожащими руками схватившись за свое морщинистое лицо, что в тот момент было белее мела. Из него как будто некий стержень вынули. Ранее, казавшийся всегда таким сильным и рассудительным, он вдруг превратился в обычного сломленного старика, что разом потерял смысл своего существования. На палатку в тот миг упала гробовая тишина, прерываемая лишь его глухими всхлипываниями. А мы же в свою очередь лишь молча сидели, никак не в силах уменьшить боль человека, что уже во второй раз за две недели снова потерял и так немногих оставшихся родных. Ну, а я же в свою, прикусив язык, винил себя за резкость и поспешность своих необдуманных действий. Ты погоди, дед, возможно, это и неправда, Висент мог и ошибиться, разорвал тишину подошедший к нему Глен. Нет-нет, зная натуру этого лиса, он точно именно так бы и поступил, горько вздохнул старик. Ну, на самом деле, дед, может, все еще обойдется, а если и даже нет, то мы их обязательно догоним. Здесь по расстоянию, примерно, сколько же, сколько мы уже успели пройти. У них сейчас максимум 3-4 дня форы, в самом деле, не сразу же по возвращению они выдвинулись к вашему поместью. По следам мы их мигом вычислим, а на конях догоним. Между поселениями же есть какая-нибудь дорога или хотя бы тропа, не по лесу же они пошли. Вслед за братом решил я тоже поддержать деда. Терять еще одного из своих родственников я точно не хотел, и уж точно не по своей же собственной тупости. Да, прямо из оставленной деревни. Однако вам другая к стенам, ответил из-за спины мне притихший Фалос. Вот и отлично, сразу и проверим. Джори, иди отдай приказ нашим, чтоб сворачивали лагерь и готовились к скорому маршу. Если выдвинемся сейчас, то еще догоним, повернувшись в сторону всех остальных, стараясь быть как можно позитивнее, произнес я. Понял, срываясь со своего места, произнес сын Брома, и направился в сторону выхода из палатки, его же примеру решили последовать и остальные, оставляя меня наедине с моим дедом и братом. Меня же в этот момент, к удивлению для себя, стала одолевать некоторая неловкость. Оба человека вроде как родные, но при этом чувствуется некоторая чуждость и недосказанность, поэтому-то я и не в силах долго терпеть эту странную атмосферу, решил пойти подышать свежим воздухом, а заодно и посмотреть за всеми сборами. Я, это, пойду, пожалуй, проконтролирую своих подчиненных, а ты, дед, давай не раскисай раньше времени, может, все еще обойдется. Чувствуя толику перед ним вины, ненадолго положил я ему на плечо в знак поддержки свою руку, а после, обернувшись, направился к выходу из шатра. Подожди, внук, я в порядке, то, что мне открылось сегодня, в этот день, никогда не сравнится с тем, что мне пришлось испытать в тот миг на площади. Я собственными глазами видел смерть своих родных, сыновей, дочери, внуков, правнуков и племянников. Даже сам не верю, что это говорю, но разорение родового гнезда, где остались одни лишь старики, да и дальние в 6-7 колени родственники, наверное, меньшие из всего того, что могло еще произойти. Так что не хорони меня раньше времени. Я с этим справлюсь, но, вот с тобой, вами двумя, мне сейчас еще надо серьезно поговорить. С каждым произнесенным им самим словом дед становился все бодрее и уверенней. Часть морщин на его лбу разгладилась, а в глазах, хоть и осталась боль и тоска, но и пришла некая решимость. Видимо, сказанные им слова сами помогли ему принять и побороть неизбежное, даря некоторые силы, чтоб двигаться дальше. Не время мне еще умирать, не время, у меня еще куча невыполненных дел, по крайней мере увидеть, хотя бы тот миг, как твой здоровяк выпотрошит Мариса, я просто обязан. Ну и между вами, моими внуками, требуется решить кое-какой вопрос. Еще 5 лет назад я говорил твоему отцу, что добром это все не кончится, но он все тянул, тянул с этим, так и не решаясь поменять своего решения. Тупой баран, вот и дождался. Тянул с чем? Вычленил я из его слов самое главное. Можешь не придуриваться, конечно, же с твоим назначением в роли наследника. С чем же еще? Такая великая сила вроде твоей должна служить на благо нашего острова, всего нашего народа, а не всяким там бесхребетным псам Старком, или кровавым кожездирателем Болтоном. Погоди, или ты взаправду об этом не знал? Видя мою реакцию, вдруг резко прервал свои слова, кажется, не менее меня удивленный дед. Как я отнесся к вдруг открывшейся правде? Удивился. Это будет еще мало сказано, мое недоумение сейчас из меня, Наверное, можно было ковшами черпать. Сначала интриги дяди с последующей бойней на площади, затем внезапное видение будущего и мой собственноручный поход против краулов, а теперь еще и непонятные тайны отца, о которых я, оказывается, единственный среди здесь собравшихся не знаю. Вот, стоящий рядом со мною, Глен на высказывание деда и бровью не повел. Наследник, и чем же меня сегодня еще успеет удивить этот день? Нет, только и смог вымолвить я, не найдя другого ответа. Погоди, я тогда ничего не понимаю, ты, что вис и впрямь ничего не знал. Но тогда, почему ты так поступил в тот момент на площади? Я думал, ты, таким образом, хотел добиться большей поддержки местных жителей, ну, а после занять мое место, суетливо с нотками обвинения в голосе, с укором в мою сторону произнес брат, как будто я бы так с тобой поступил. Да, и что мне, по вашему мнению, мешало, тогда сделать это на площади? У меня есть люди, армия, да магия, в конце концов. Зачем мне ждать? Зачем вместо этого идти на краулов и объявлять притязание на их земли? Эмоционально выдал я в ответ на все эти обвинения. Но ты ж всегда стремился покинуть остров. К чему тогда такие перемены? Чуть ли не перейдя на крик, вторил мне Глен. Видение увидел там на площади, когда ты сжигал родителей, тихо буркнул я, не став лгать и отпираться от действительности. Зеленый сон, я помню, что-то об этом слышал, их бывает видят некоторые из варгов, людей, отмеченных старыми богами, что могу общаться с животными, видимо это их знак, с мудрым видом, смотря куда-то в бок, на виднеющееся в проходе серое небо, вдруг выдал дед, а затем снова посмотрев на меня спросил, так что ты там увидел? Ничего хорошего, будущие бои, сражения и свои неудачи на большой земле, ну, а также, то что ты, мой брат, загубишь все мои здешние начинания. В последних моих словах явно читалось злость и неприкрытое негодование. Но я бы никогда не, удивленно начал говорить Глен, но был прерван дедом. Власть и амбиции меняют людей, Глен. И не факт бы, что данная доля обошла бы тебя, уж можешь поверить моему опыту. Вот скажи мне, внук, что ты чувствовал, когда узнал, что отец хотел поставить Виса на твое место? Злость? Несправедливость? Посмотрел он в сторону притихшего брата, а после, окинув нас двоих взглядом, продолжил, вот то-то и оно. Но мы так и до сих пор не пришли к ответу на главный вопрос, что со всем этим теперь нам делать? Хороший вопрос, на который, к счастью, а может и, к сожалению, у меня давно готов ответ. С одной стороны, мне, конечно, хотелось занять место отца, попробовать достроить город и закончить другие свои начинания, да и просто выбрать для себя наиболее перспективный вариант. Присоединить к себе земли краулов, а брату, если же, конечно, дед разрешит, отдать территорию стейнов. Однако, сердцем я прекрасно понимал, что так будет нечестно, брат на протяжении всей жизни готовился к этому моменту и спустя столько прожитых лет мне его обломать. Да, и если так подумать, меня здесь вообще не должно было быть. К тому же данная, когда-то отцу клятва сильно давила на мою совесть, не давая поступить как-то иначе. В принципе, я готов отдать место лорда Скалистой Гавани тебе, брат, решил я озвучить свои мысли своим собеседникам, ведь по сути они сейчас вдвоем усердно ждали именно моего решения, ведь все карты были именно у меня. Спасибо, брат, я не по две, произнес разом повеселевший Глен, что видимо уже смирился с потерей за собой титула лорда. Подожди, я не закончил, вперев в него суровый взгляд, остановил я метание брата, ведь я хоть и был готов отдать ему титул, но и банальную благодетельность играть был не намерен. У меня будет пару условий. Первое – это частичный пересмотр наших будущих границ, ведь земли краулов в любом случае останутся за мною, а также, при последних словах я кинул взгляд на деда, что мой намек почти сразу же понял. Что-что, а в глупости этого пройдоху точно не обвинишь. А кто-то помнится, когда-то меня уверял, что место моего наследника ему не нужно, ладно, чего уж теперь будут тебе мои земли, все равно у меня кроме вас двоих и малышки Лидии никого не осталось, с некоторой неохотой начал он и с грустью закончил. Основное решение было принято. Ну, а дальше в течение получаса был жаркий спор между мной и братом, относительно будущих границ наших доменов. Торговаться, как оказалось, он умел, не так, конечно, хорошо как дед, но тоже неплохо. Я, следуя известнейшей поговорке, сначала просил непомерно много, чтобы получить столько, сколько нужно, а братец наоборот, будто клещ вцепившись, мини старался, как можно сильнее сократить данное количество. Дед же в этот момент с легкой ностальгией и едва заметной улыбкой на лице со стороны посматривал на наш спор, изредка поддерживая ту или иную сторону. В итоге, же кое-как договорившись, чуть пару раз не начистив друг другу в процессе морды, мы все же смогли договориться, передвинув всю общую границу два десятка километров южнее. По сути, если так задуматься, в общих чертах ничего особо то и не поменялось, ведь большая часть отошедших мне земель были труднопроходимые горы, где никто не живет. Единственное, наверное, что я от них могу получить, это какие-нибудь полезные ископаемые, но их еще надо и найти. Это даже для меня занятие не из легких. В прошлый раз мне помнится, когда огибал южную часть центральных гор острова из чего-то стоящего, я смог обнаружить лишь немного угля, да и немного алмазов, что при наличии моей магии, довольно-таки посредственный результат. Впрочем, кто его знает, может быть, мне в следующий раз все-таки повезет. Вообще я стараюсь смотреть на все грядущее с высокой долей оптимизма и не отчаиваться раньше времени. Ну, а если же посмотреть на весь результат проведенных переговоров в целом, то я ими был более чем доволен. Наконец-то смог решить проблемный вопрос с Гленом, договорился по поводу земель с дедом, благодаря брату опять расширил свои границы, получив от него внушительный кусок в несколько сотен квадратных километров. Впрочем, никто из нашей своеобразной троицы из моего шатра не вышел недовольным. Брат смог сохранить за собой свое лордство, дед, кажется, смог отпустить все свои переживания по поводу будущего своего дома, ну а про себя я уже и ранее все сказал. Хотя, кое-что все же стоит и добавить, сейчас с высоты спины своего коня, наблюдая за спинами смело идущих вперед своих воинов, я вдруг резко осознал, что одно из многих навешанных мною самим же обязательств и грузов ответственности наконец-то выполнено, и случилось это не тогда на площади, а именно сейчас. Я наконец-то обрел то, о чем так долго мечтал, свой собственный титул и земли, а со всем этим пришла некая свобода, легкость и четкая уверенность в своих силах, что у меня точно все получится. Глава 17. Лошади выдохлись, господин, им требуется отдых, обратился ко мне поравнявшийся слева от меня всадник, Дилан или Дулан, точное имя его я не помнил. И не мудрено, за последние пару-тройку лет, с того момента, как мы приступили к масштабной стройке скалистой гавани, число людей, с кем мне по той или причине приходилось общаться или работать, многократно увеличилось. Так, к примеру, только одних каменщиков или обычных вольнорабочих было порядка 2-3 сотен, гвардейцы отца, матросы, мои подчиненные, кто помогал мне модернизировать корабли и сети, а затем и выходил в море, и многие-многие ДР. Только представьте себе, какая это толпа арава народу, тут просто физически всех не упомнишь. Стой! Набрав в легкие, как можно больше воздуха, громко прокричал я, чтобы достучаться до всех присутствующих. Окинув взглядом наш небольшой отряд, я невольно нахмурился. Что ни говори, но он был прав. Все, как люди, так и лошади, были уже явно не первой свежести. Кони под всадниками, пригнув свои головы, громко и тяжело дышали, изредка похрапывая и раздувая свои ноздри. Даже мне, человеку не особо сведущему в лошадях, было сразу понятно, что еще несколько часов в таком же темпе они вряд ли выдержат. Да и люди, постоянно морщись, частенько поерзывали на спинах животных. Отсутствие седел и нормального опыта сыграло свою роль, и все участники скачки, кроме меня и еще пары человек, до крови стерли себе свои задницы, и это все-то за последние два дня нашего пути. Разбивайте лагерь, заночуем здесь и с первыми лучами солнца отправимся дальше, оценив состояние своих людей, отдал я приказ. Искать более удачное место все равно смысла особого не было, на многие километры вокруг здесь была однообразная степь и равнина. По-хорошему, конечно, надо было бы найти какой-нибудь ручей, но я решил поберечь оставшиеся силы, добираться нам тут недолго, так что оставшиеся воды, думаю, нам и так хватит до конца пути. Пока мои подчиненные, несмотря даже на полученные, скажем так, раны, проворно разбивали лагерь, я, спешившись и сделав пару глотков воды из висящей на моем поясе фляги, наблюдал за всем этим со стороны. Князь, я все же, или князь, к тому же они и без меня спокойно должны были справиться, шли мы налегке, так что ни шатров, ни палаток никаких не взяли, а оно и понятно, время то было не на нашей стороне. По моим расчетам, краулы должны были, вот уже как день или два, достигнуть поселения стейнов. Не знаю уж, к худу это или к добру, но все же догнать их у нас так в итоге и не получилось. Понимаю, конечно, что желать смерти хоть и своим дальним, неизвестно в каком там колене родственникам, плохо, но в глубине своей души признаюсь честно, но я хотел не успеть. Терять место наследника мне не хотелось, мало ли, что еще может взбрести в голову деду. Да, это корыстно и меркантильно, но все мы не без греха. К тому же, если так задуматься, зачем мне переживать о каких-то там неизвестных мне людях? Члены семьи, побойтесь Бога, какие они мне родственники, тех, кого я так мог назвать, погибли еще на свадьбе, сейчас лишь остались какие-нибудь там десятью родные братья и сестры. Так что о их судьбе я, можно сказать, и не переживал особо, смерти не желал, но и если они все же погибнуть, горевать особо не буду. Мир средневековья жесток, коварен и не потерпит слабости, здесь выживает сильнейший, ну или хитрейший, события двухнедельной давности тому яркий пример. Но, давайте лучше обо всем по порядку, и расскажу, чем же закончилась та история с покинутым поселением Кровлов. Начну, пожалуй, с того, что в своем предположении, я все же оказался прав. Кровлы не стали отсиживаться в обороне и решили вывести и так сильно поредевших стейнов окончательно из игры. Деревушка Кровлов, как и рассказывал Калиб, оказалась полностью пуста. Там не было никакой засады, ни хитрой ловушки, поселение было просто оставлено, и причем совсем недавно. Запах дыма, смрад множества испражнений людей и различных животных останков, по типу какой-нибудь несъедобной требухи или гнилых овощей и фруктов, говорил, что тут и прям недавно жили люди. Хотя и по множеству кривых полуразрушенных деревянных домов и землянок особо и не скажешь. Впрочем, думаю, я немного предвзят, нашел с чем сравнивать. Конечно, после нашего чистого недавно отстроенного города эта дыра не внушала абсолютно никакого уважения. Впрочем, сейчас немного не до архитектуры, самое главное, что в тот момент нами было обнаружено множество хорошо различимых следов, которые тянулись в двух противоположных направлениях, один на северо-восток, второй на юго-запад. Так что да, моя догадка все же оказалась верна, одна часть Кровлов отправилась в пещеру, а вторая в сторону стейнов. «Ваша еда, господин», отвлек меня от мыслей голос все того же всадника, что говорил мне про лошадей. В руках он сжимал деревянную миску супа, из которой шел четко различимый рыбный запах. «Спасибо, Донал», все же вспомнил я его имя, беря в руки протянутое мне угощение. Рыба меня хоть и порядком уже успела достать, но сейчас было не до лишних капризов и в особенности не перед своими подчиненными. Ну, так вот, замысел Кровлов, как можно легко догадаться, благодаря, во время ко мне пришедшей идеи сюрпризом для нас всех не был, а за те 5 часов марша, времени, чтобы подумать, что делать дальше, у меня было предостаточно. Так что как только подтвердилась моя догадка, я сразу принялся за дело. Собственно говоря, целей в тот момент у меня было две: догнать отряд Кровлов и блокировать, а если повезет, и сходу захватить их фамильную крепость, коей и являлась та пещера, где скрылись сбежавшие из поселения люди. Поэтому для выполнения этих сразу обоих заданий мне пришлось разделить наше и так небольшое воинство на две немного неравные части, примерно 1:3, где-то 150 на 350 человек соответственно. Над первым отрядом, как своего заместителя, поставил Джори. Под его началом в основном остались самые немобильные части, в большинстве своем почти все городское ополчение, вместе с двумя неполными сотнями, что должны были стать неким костяком всего этого отряда. С этим количеством, думаю, с осадой пещеры у Джори проблем возникнуть было не должно. Второй же отряд, малая часть из которого сейчас была вокруг меня и готовилась ложиться спать, должен был выполнить самую сложную часть плана, разделаться с ударным кулаком Кровлов, а заодно и поймать главу их рода, что вряд ли бы скинул такую важную задачу на одних лишь своих подчиненных. Этот мой отряд состоял из 20 конников, всех тех, что хоть как-то мог удержаться на лошади. Для этого дела даже пришлось почти полностью отказаться от обоза, оставив в нем лишь пару коней, а все остывшие телеги бросить в поселение Кровлов на попечительство второго отряда. Помимо них также сюда вошло 120 пехотинцев, из которых 2/3 были лично моими людьми, все же остальные брата, Фалоса либо деда. Эти трое выразили желание отправиться со мною, а я и особо не противился этому решению. Всем этим воинством управлял лично я, но, правда, недолго. Многие из вас, наверное, слышали такое заблуждение, что при марше конная армия имеет такую же скорость передвижения, что и обычная пехота. Нет, с одной стороны да, это правда, они будут иметь одну скорость передвижения, но только при условии, что вместе с ними будет двигаться кто-то медленный, тот, чья скорость будет тормозить все остальное войско. То есть, для примера, если всадник, чтобы не загонять коня, в среднем движется со скоростью 10-15 км, а пехотинец 3-4, можно, конечно, и быстрее, но через пару дней люди просто выбьются из сил, то обоз проходит за час все 2 или 3 км, а значит, что и все войско будет двигаться с этой же скоростью. Понятное дело, что при длительном походе на пару-тройку сотен км без фуража обойтись нельзя, но вот если тебе надо пройти меньше, то ты можешь обойтись и тем, что можешь унести и только в своих руках. Это же касалось и коней, они на подножном корму спокойно и полмесяца без последствий для себя протянут. Из всего этого можно сделать закономерный вывод, кто что бы ни говорил, но конная армия на близкой и средней дистанции будет в раза два, а то и в три раза маневреннее обычной пехоты. Это, между прочим, мы и хорошо видим по событиям сериала, где отряд Григора Клигана, по прозвищу «Гора», имея в своем распоряжении сильный конный отряд в несколько сотен человек, спокойно безнаказанно разорял речные земли, его банально просто не могли догнать. Грабя мелкие города и деревни, он полностью лишал себя проблемы фуража и припасов, а чтобы его поймать или даже, точнее будет сказать, загнать, нужен был аналогичный отряд всадников, но только уже в раза два или даже три больше и сильнее. Ведь в случае чего он мог бы легко, имея по несколько сменных лошадей, спокойно уходить от погони, за пару дней отступая к основным силам ланнистеров, и его противники бы просто ничего не могли бы с этим поделать. Еще один довольно-таки интересный пример мы можем найти и в земной истории, правда, он будет касаться не самих конников, а больше движения всей армии в целом. Нашествие татаро-монголов на Русь, думаю, каждый из вас хотя бы раз слышал об этом событии. Историки многих стран до сих пор гадают, какая же численность была у нападавших в то время на нас азиатских захватчиков. Кто-то утверждает, что их 100-200 тысяч, другие 20-40. Однако все они сходятся в одном, что для тех времен их было реально много. Никто, ни одно королевство Европы, ни Азии не остановило бы этих захватчиков. И, вот, в 1237 их огромная армия обрушивается на Русь, но делает это не весной, не летом и даже не осенью, а зимой. Что побудило монголов напасть именно в это самое, казалось бы, неблагоприятное время года? Некоторые любители истории, возможно, скажут, дороги, а точнее их полное отсутствие, и будут отчасти правы. Да на Руси в то время именно реки, а не дороги, были главными артериями, что связывали разрозненные княжества, по ним передвигались люди и шел весь поток товаров. То есть монголам в случае нападения летом пришлось бы добираться до основных городов через непроходимые леса и болота, что с конной армией просто физически сделать было невозможно, а вот по скованным льдом рекам пусть и с трудом, но все же осуществимо. Впрочем, лично я вижу еще одну не менее важную деталь, что многие, почему-то, упускают из виду. Поздняя осень и начало зимы того времени, это именно то время, когда подвалы и амбары людей от обычных крестьян до зажиточных горожан ломятся от обилия зерна и еды, а в том числе и так нужного лошадям овса и сена. Не привыкшие к русской растительности среднеазиатские лошади быстро ослабнут, а потом, возможно, и подохнут от непривычной для них еды. То есть, по сути, если бы, к примеру, Батый попробовал напасть на Русь летом, то мог бы легко оказаться на месте того же самого Наполеона, что из-за проблем со снабжением был вынужден сначала отступить, а затем и в прямом смысле этого слова бежать их России. Только представьте, сколько бы сил и ресурсов пришлось бы потратить монголам, чтобы через полмира снабжать продовольствием свою многочисленную армию, а так они просто все изымали у местных. Все гениально и просто. Но давайте, пожалуй, отвернемся от переплетения истории и перейдем к настоящему. Я, не будь дураком, понятное дело, решил воспользоваться данным своим преимуществом в скорости. И опять разделив свой и так небольшой отряд на две еще более неравные части, оставив пехоту под руководством своего деда позади, я сам тем временем, возглавив отряд конников, отколовшись от основных сил, отправился догонять краулов. Почему только на третий? Да тут все просто, та дорога, про которую мне еще на собрании говорил Фалос, оказалась обычной тропинкой, что к тому же первые полтора дня пути, петляя, шла через дремучий по лесу, так что разделяться поначалу смысла никакого не было, в лесу конник будет не сильно быстрее пешего, да и моим всадникам, многие из которых в первый или второй раз в жизни сели на лошади, нужно было еще привыкнуть к своему новому способу передвижения, особенно, если еще учитывать почти поголовное отсутствие стремянной седел. Ну, а после того, как мои всадники немного приноровились, а мы сами, выбравшись из зарослей, вышли на оперативный простор, то, пришпорив своих коней, принялись быстро, покрывая километры пути, постепенно нагонять краулов, но правда пару-тройку суток все же опоздали. Но тут уж ничего не поделаешь, мы и так выжимаем из коней чуть ли не последние, так что у нас просто физически не вышло бы добраться до поместья Стейнов вовремя. Совсем скоро, еще совсем чуть-чуть, краулы, я с вами расквитаюсь за все, что вы сделали. С этими приятными мыслями о мести я уснул в тот день. Утро добрым не бывает, а в особенности, если всю ночь ты спал на одной лишь голой земле. Да, пробуждение мое было не из легких, все тело одеревенело и ломило, лицо засалено и обслюнявлено, а в придачу ко всему этому я в итоге так и не выспался. Разбудили меня с первыми лучами солнца, так что спал я от силы всего часа 4, ну или максимум 5, а дальше все опять по новой. Быстро, на скорую руку перекусив и напоив последней водой наших коней, мы, взгромоздившись на них, снова пустились вскачь, слишком сильно, правда, не гнали, чтоб не загонять лошадей. Нас впереди ждал бой, и причем не из легких. Противников по оставленным ими следам было около полусотни против наших двух десятков. Расклад на первый взгляд не очень, примерно как тогда на площади, где мы хоть и с трудом до прихода отряда работорговцев, но постепенно одерживали вверх. Понятное дело, доводить до того же сценария, что произошло более 2 недель назад, я не хотел, людей все же у меня не так уж и много, так что мною было все заранее просчитано. Тогда на площади мы понесли такие первоначальные потери из-за нескольких факторов, главный из которых – элемент неожиданности. Противник был с самого начала готов к предстоящему сражению, а мы нет. Именно в первые минуты боя мы потеряли больше четверти, а то и трети всех наших бойцов. Вторым же фактором была наша рассредоточенность, когда на тебя одного с двух, а то и трех сторон одновременно нападают по несколько противников, будь ты даже самим неизвестным еще никому баристаном Силми, то не то что победить, а просто выжить шансов у тебя будет, скажем так, немного. Сейчас же наши с краулами позиции будут диаметра противоположными, мы их резко и неожиданно атакуем, убивая поодиночке или уничтожая немногочисленные группы, мы их сильно проредим, и к тому времени, когда они сумеют понять, что же происходит, и собрать все свои силы в кулак, то их вряд ли останется сильно больше, чем нас. Ну, а дальше дело техники, мы более сплоченные и лучше подготовлены, у них не будет ни единого шанса. Вот собственно и весь план, простая лобовая атака. На первый взгляд может показаться глупо и тупо переть напролом, не проще ли попробовать проникнуть в поселение ночью и по-тихому там всех перебить. С одной стороны да, но зачем, конница против пехоты, у меня явное преимущество, а если к этому добавить и наличие у моих людей нормальных доспехов, стального оружия и арбалетов, да я решил перестраховаться и каждому коннику выдать по одному данному устройству, то и весь расклад явно будет в мою пользу. В крайнем же случае, если что-то пойдет не так, то я всегда смогу прибегнуть к своей магии, думаю, на пару десятков человек моего усиления точно хватит. В то время, пока я обо всем этом раздумывал, вокруг нас проносились однотипные пейзажи нашего острова, серое небо с едва проглядывающим сквозь облака солнцем, невысокая бледно-зеленая трава, редкий кустарник, ну и скалы, куда уж без них. Между прочим, последних с каждым пройденным километром пути становилось все больше и больше, что означало, что мы на верном пути. Так продолжалось примерно около полутора часа, пока мы наконец-то не приблизились к давно виднеющимся небольшим предгорьям. Они были не слишком высокими, всего 300-400-метровые холмы в центре полуострова, что принадлежал Стейнам. Там мы совершили один получасовой перерыв, дали коням немного отдохнуть, да и сами ноги размяли перед предстоящей схваткой, а дальше, взяв немного западнее, обогнув мешающие нам возвышенности, поскакали дальше, до цели со слов Ливла, представленного дедом нашего провожатого, двигаться нам оставалось всего от силы пару часов пути. Впереди маячила скорая битва, что не осталось без внимания. С каждой пройденной минутой напряжение в нашем небольшом отряде постепенно все нарастало и наростало, люди стали чаще нервно озираться по сторонам, проверять, как вынимается у них из ножен оружие. Для многих из них это был первый бой, лишь 5 из них кроме меня до этого участвовали в хоть каких-нибудь сражениях. один при взятии лагеря дарнийцев-работорговцев более 4 лет назад, а еще 4 при отлове прятавшихся по городу краулов. Меня и самого, если честно, немного потряхивало, но, правда, не из-за страха смерти. Убить меня было сложно, равных по силе мечников на острове здесь сейчас мне нет, а в случае чего я даже с траектории пущенной стрелы или копьях легко смогу уйти, или вообще, в крайнем случае, как Геральт из Ривии в романах пана Сапковского, буду отбить те своим клинком. Так что переживать мне особо то и нечего. Нет, мое состояние было обусловлено совсем не этим. Каждое прожитое мною сейчас мгновение все сильнее и сильнее приближало момент моей мести. Человек, что повинен в смерти моих родителей, был рядом, я это прям так и чувствовал. А это значит, что совсем скоро я смогу воздать ему за все им совершенное. Мои эмоции рвались вперед, и с каждым пройденным поворотом, торчащей скалой, растущим деревцем, скалой и даже самой малой травинкой все сильнее разгорались. Жажда скорой мести с неимоверной силой тянула меня вперед, заставляя все быстрее двигаться дальше. Я даже сам не заметил, как нарастил темп и стал во главе колонны, подгоняя тем самым и остальных. Все оставшееся до цели время пролетело для меня в один растянутый на пару часов миг, и вскоре мы достигли конечной точки нашего путешествия. Первым мы почувствовали едва заметный запах гари и дыма, затем к нему добавились отдаленные отголоски чьих-то голосов или криков, что вскоре, правда, почти сразу затихли, до цели оставалось совсем чуть-чуть. Несмотря, даже на переполнявшие меня эмоции, зачатков разума я все же не терял и перед самым началом нашей атаки решил дать своим людям, а самое главное лошадям, немного передохнуть. Да и с представленным мне дедом Ливлом лучше было заранее обговорить все детали. Мало ли что вдруг вскроется, или может он что-то полезное посоветует. Раньше я хоть и бывал в гостях у Стейнов, но с того времени утекло столько воды, что уже и не вспомнить всех деталей, что да как там у них было. Правда, ничего особо ценного мой сопровождающий мне все же так и не рассказал. Нет, его информация была хоть и полезна, но никакой практической ценности для меня на данный момент так и не представила. Поселение краулов, как и наша скалистая гавань, располагалось в центре бухты, с двух сторон его окружала вода и небольшой то ли рукотворный, то ли природный затон, а еще с одной стороны прибрежные скалы. Так что атаковать его можно было лишь с востока, с того самого места, откуда к нему и примыкала дорога, по которой мы и следовали. Таким образом, мои планы по сути никоим образом даже с новыми вводными, так и не менялись. Приготовились, двигаться будем колонной по дороге, врагов не жалеть, но только с местными их не перепутайте. Впрочем, зная краулов, среди них вряд ли кто-то остался. А теперь зарядить арбалеты и по коням. Пусть ответит перед нами за все ими совершенное, и первый, подавая пример остальным, начал заряжать арбалет. Ничего особо сложного здесь не было. Просто с помощью самого обычного рычага натягиваешь тетиву и кладешь на ложе арбалетный болт, и все, легче легкого. Нет, возможно, конечно, для каких-нибудь худобедных голодающих крестьян, с материка, что в жизни мясо ни разу не ели, это была бы и затруднительная задача, но уж точно не на Скагасе, не с нашей великаньей генетикой. Так что мои люди без труда справились с поставленной задачей, и мы вскоре, взгромоздившись на своих коней, двинулся в сторону поселения, до которого от силы сейчас было 0,5 километра и разделяющий нас небольшой подлесок. Двигаясь сначала медленно, а затем и набрав неплохую скорость, мы преодолели требуемое расстояние и на полном скаку, казалось, никем даже не замеченные, хотя такую кавалькаду всадников не заметить было сложно, влетели через настежь открытые ворота в деревню. Но там нам не встретилось никого. Абсолютная пустота, ни местных жителей, ни врагов, ни единой души. От такого я даже на некоторое время опешил. Опять, да, сколько можно. Я то думал, что как только мы сюда въедем, нас сразу же кто-то встретит, будь то или суетящиеся при виде нас краулы, или немногие выжившие местные, а здесь никого. Да, что же чертовщина такая, уже во второй раз похожая фигня. Хотя, если тщательно присмотреться, разница все же кое-какая имеется. Сбавив темп и начав более внимательно осматривать окрестности, можно было с уверенностью сказать, что краулы здесь точно побывали. Разбросанные то тут, то там чьи-то вещи, редкие лужи крови, а также в некоторых домах выбитые двери, чтобы сложить все здесь произошедшее, много ума было не нужно. Единственной, правда, странностью было отсутствие тел. Уже пол поселения прошли, а нам до сих пор не встретилось ни единого трупа. Это все, как и обнадеживало, но так и заставляла задуматься, что же здесь все же произошло. «Господин Висент, здесь никого, а значит они скорее всего решили остаться в построенном вами поместье», отвлек меня от рассматривания разоренных домов голос обеспокоенного Ливла, что, впрочем, было и неудивительно. «Он же местный, родом откуда-то отсюда, а значит, и наверняка сейчас переживает о судьбе своей семьи. Правда, если учесть тот факт, что он до сих пор остается с нами, а не бежит, сломя голову, со всех ног разыскивать своих родных, то можно сделать закономерный вывод, что сам он жил вряд ли именно в этой деревне. Скорее всего, он какой-нибудь охотник или рыбак, что живет в каком-нибудь хуторе или заимке. Не зря же дед именно его со мною отправил». «Да, видимо, все же придется», задумчиво ответил я, остановив свой взгляд на одной из обвалившихся землянок. «Кому-то, возможно, может показаться странным, что при наличии поместья, я первым решил атаковать именно поселение, но, на мой взгляд, ничего такого в этом не было. Хоть мне и был ясен тот факт, что краулы вряд ли бы остановились именно поселении, но хотя бы часть своих сил они держать здесь были просто обязаны, и уничтожение их было моей первостепенной задачей: сначала разделаться с небольшим отрядом противника, а после, обезопасив свой тыл, взяться и за их основную часть. Поместье отсюда было в километрах полутора-двух пути, так что шанс, что нас заметит, был крайне мал. Единственная опасность была лишь в том, что нас могли услышать, но и этот вариант развития событий мне был скорее даже на руку, чем нет, ведь в самом же деле не бросят же без помощи они своих людей. Ну, а в чистом поле, имея преимущество в лошадях и арбалетах, мы их легко разобьем, и нам тогда останется лишь с наскока взять ослабевший гарнизон поместья. «Ладно, разворачиваемся», — отдал приказ я к своим подчиненным, а после обратился к нашему сопровождающему, Лейву. «Я, конечно, уже плохо помню, но около поместья же был небольшой лесок, сможешь нас незаметно к нему провести?» «Да, за зиму его, правда, неплохо проредили, но если оставим где-нибудь поблизости лошадей, то небольшой отряд почти вплотную провести, думаю, будет вполне возможно». «Хорошо, тогда веди», взвесив еще один раз все за и против, назначил я его негласным лидером нашего отряда. Вскоре мы уже нестройной колонной неторопливой покидали поселение. Для того, чтобы незаметно подобраться до поместья краулов, нам требовалось совершить небольшой крюк в 3-4 километра пути, где-то около 15 минут лошади. И я надеюсь, в этот раз нам уже точно ничто не помешает свершить свою месть. И стоило лишь мне так подумать, как где-то позади, со стороны оставленной нами пару минут назад, деревне раздался чей-то душераздирающий вой. Глава 18. Словно гром среди ясного неба донесся до нас чей-то душераздирающий голос, а стоило утихнуть ему, как за ним не менее пронзительный второй, третий. И так на протяжении более 2,5 минут, во время которых мы ошеломленно стояли, все порываясь, или двинуться дальше, или вернуться назад. Если честно, первой моей мыслью в тот момент, как и, думаю, у любого другого нормального человека, было бросить все и со всех ног, а точнее во всю прыть свое коня, наплевав на все, бежать обратно в деревню. Я даже уже успел развернуться и собирался, следуя возникшему порыву, скомандовать возвращаться назад в последний момент, все же сумел себя остановить. Я чувствовал какой-то скрытый подвох. Ну, вот не может все так совпасть. Мы, конечно, не изучили полностью деревню и даже половины домов не прошли, времени было мало, а я боялся сильно распылять свои силы, но, если бы там был вражеский отряд, то он бы точно хоть как-то, да выдал бы себя. Нет, была, конечно, возможность, что они могли заранее нас приметить, и здраво рассчитав свои силы, тупо где-нибудь схорониться, но тогда к чему все эти крики? Зачем им именно сейчас выдавать свое присутствие? Ловушка, они так нас заманивают или что? Так как, будь оно иначе, они бы еще в первые секунды избавились от столь говорливого пленника. Ладно, разворачиваемся, будем проверять. Лейл, ты можешь хоть примерно сказать, откуда мог доноситься этот крик? Обратился я, как к самому знающему, нашему проводнику. Точно понять отсюда сложно, однако, думаю, с площади. Да, скорее всего, оттуда. До нее мы так и не дошли, она находится на другом конце поселения, прямо на берегу залива, там никто не живет, а из здания одни лишь склады и амбары, где местные обычно хранят свои рыбацкие лодки и рыболовные сети. Остановив свой взгляд на поселении, спустя полдесятка секунд выдал ответ мой собеседник. Понял, тогда скачем к тому месту, да куда в прошлый раз дошли, а дальше спешиваемся и движемся шагом. И смотрите в оба, возможно, там нас будет поджидать засада. Окончательно принял я решение. Хоть я и понимал, что наверняка иду сейчас в заранее подготовленную ловушку, но и оставлять один из отрядов противника у себя в тылу был точно не намерен. Да, и кто давал гарантию, что поместье нас опять не встретит одна лишь пустота? В самом деле, сколько уже можно от нас бегать? Эти прятки с догонялками меня уже порядком достали. Впрочем, как вскоре выяснилось, переживал я зря, в деревне нас никто не поджидал, не было неожиданных засад, обстрелов издалека или чего-нибудь другого. До самой площади мы добрались без каких-либо проблем и неожиданных происшествий. Улицы были также пустынны, а вокруг стояла почти чуть ли не мертвая тишина, прерываемая лишь шумом волн, да покрикиванием чаек. Я даже под конец нашего пути до площади успел немного расслабиться, а то пока шел, то только и делал, что нервно озирался по сторонам, ожидая внезапной атаки. Но, как выяснилось дальше, сделал я это зря, ведь то, что я увидел дальше, впоследствии мне множество раз приходило в кошмарах. Первым делом я почувствовал сильный трупный запах вперемешку с мочой и говном. Это, хоть и заставило меня немного насторожиться, но все же к дальнейшему готов я точно не был. Да, и как, если честно, можно к такому приготовиться? Кровь, огромная лужа крови, что, наверное, сантиметровым слоем, покрывала всю представшую передо мною площадь, в центре которой находилась пятиметровая гора из нескольких десятков, сотен поваленных друг на друга изрубленных тел. Эти изверги не пожалели никого, ни женщин, ни детей, ни немощных стариков. Каждый житель деревни, кому не посчастливилось в тот день оказаться в поселении, покоился сейчас здесь. А мы еще гадали, куда же делись все тела. Но это были еще цветочки, лишь жалкая прелюдия перед тем, что мы увидели дальше. 15 столбов, на 14 из которых висели люди, и даже не просто висели, а были в прямом смысле насажены на них. И самое страшное, что некоторая часть из них, казалось, еще при этом была даже жива. По крайней мере, пару человек из них точно еще шевелилось. Один из которых, видимо, и был тем, кто издавал те душераздирающие крики пары минут назад. От всего этого зрелища я даже остолбенел на пару минут, не в силах отвернуть свой взгляд. Я, конечно, и раньше знал, что жизнь в средневековье жестока, но чтоб настолько. Зачем так издеваться над людьми, мучить их? Нет, понимаю, если бы именно этот отдельно взятый человек был твоим кровным врагом или совершил бы какое-нибудь страшное преступление, но нет, сомневаюсь, что до этого они хотя бы раз виделись или знали хотя бы о состоянии друг друга. К чему вся эта жестокость? Если хочешь убить, убей, перережь глотку, отруби голову, но не опускайся до таких крайностей. Вся представшая перед моими глазами картина меня так ошеломила, что я на некоторое время выпал из реальности и даже чуть не позабыл, для чего же вообще сюда пришел. Ну, а самое главное — о тех, кто с десяток минут назад совершил все это. Хорошо еще, что я в тот момент был не один, а то бы не знай, чем бы еще это все могло закончиться. Мои спутники, что с самого своего рождения жили и выросли в этом жестоком мире, в психическом плане оказались более устойчивы, такого, казалось бы, подкованного по жизни всего из себя великого меня. Один из моих людей не произнесся ни слова, положил мне руку на плечо и указал в сторону одного из домов, в окне которого я, кажется, отметил чье-то едва заметное неуловимое движение. Не знаю, уж заметил ли этот кто-то неизвестный выглядывающих из-за проулка нас, но я от греха подальше отшатнулся назад, увлекая при этом за собой и показавшего мне его подчиненного. Хоть противников и не должно быть слишком много, а иначе здесь сейчас было бы точно намного оживленнее, но все же стоило немного перестраховаться. Хитрой ловушкой все это было вряд ли, скорее всего, это или обычная месть, или акт устрашения, но вот только для кого и для чего, непонятно. Так что от находящихся здесь сейчас краулов я многое не ждал, скорее всего, они просто проводили казнь, не зря же один из столбов до сих пор еще оставался свободным. Не для деда же его подготовили, про то, что он до сих пор оставался жив, они просто не знали. Выждав пару минут для предосторожности, я снова выглянул за угол, но на этот раз уже не обнаружил никого. То ли наблюдатель ушел, то ли просто затаился, но ждать у моря погоды я был не намерен. Поэтому, просканировав несколько близлежащих домов своей магией и убедившись, что в них точно никто больше не спрятался, аккуратно вышел из-за угла и, стараясь особо не шуметь, стал, обходя по краю, приближаться к нужному дому. Надежнее было бы, конечно, обойти площадь откуда-нибудь с другой стороны, но я уже в край задолбался гоняться за невидимым противником, да и так как они здесь должны были быть не все, то и разделаться мы с ним должны были без лишних проблем. Арбалеты нам в этом отлично помогут и в случае чего мы сможем с легкостью отразить почти любую атаку противника. Ну, или по крайней мере хотя бы сдержать их на пару десятков, за которые мы успеем выставить хоть какой-нибудь порядок. В то время, пока я шел, мой взгляд то и дело, невзначай, цеплялся к столбам и тем 14 счастливчикам, что безвольными куклами висели на них, измученные и искривленные безжизненные лица со множеством гематом и кровоподтеков. Страшное и довольно-таки ужасающее зрелище. А ведь многих из них я помнил еще с тех самых времен, когда строил поместье для деда. Хоть много и не общался и даже, может, своими недавними мыслями невольно желал смерти, отчего чувствую сейчас невольно вину, но прощать такого кощунства их обидчикам был не намерен. «Вот твари!» — зло буркнул я одними лишь губами, вплотную подобравшись к нужному дому. Тех, кто там сейчас находился внутри, я уже не опасался, ведь еще с десяток секунд назад с помощью своей магии смог определить их количество. Всего 3 человека, да и то при этом лишь 2 из них являлись моими настоящими врагами, потому как последний, а точнее последняя была лишь безвольной пленницей, что сейчас покорно без лишних движений лежала на полу, видно смирившись со своей скорой печальной участью. 2 же остальных в это время вели горячий, слышимый даже через деревянную стену, спор. «Ну, Син, тебе, что жалко, все равно она через десяток минут умрет, так зачем добру пропадать, развлечемся с ней немного, никто и не заметит», — доносился чей-то молодой голос. «Ты же слышал слова главы, да и зачем тебе эта молодая замухрышка, в поместье сейчас куча нормальных девок, трахай не могу, за нее даже схватиться ни за что, кожа до кости», — ответил ему второй. «Но она же целкая и еще никем не попользованная, сам же знаешь, через тех девок уже не по одному разу весь наш отряд прошел, пока они между собой спорили, я с моим отрядом уже успел добраться до открытой двери, и в любую секунду был готов ворваться внутрь, но пока лишь беззастенчиво, грея свои уши. Однако, видимо, зря, ничего полезного кроме слов про поместье они так и не сказали, да и вряд ли скорее уже скажут». Их разговор стал уже подходить к своему логическому завершению, и мне вот-вот надо было вроде как действовать. Оценив общую обстановку и не заметив больше никого лишнего, я, перехватив покрепче свой арбалет и подозвав к себе одного из своих воинов, что вроде как правильно расшифровав мои приказы, встал рядом со мною, начал действовать. «Ладно, достал уже, можешь один раз ей присунуть». «Но быстрей, время идет», — сдался под напором своего молодого напарника старик, что при этом отступил немного в сторону, как бы показывая тем самым, что умывает руки. Молодой же в это время, видя свою победу, расплылся в радостной улыбке, а затем немного подрагивающими, видимо от нетерпения, руками, начал склоняться над своей жертвой. «Всю эту мерзкую картину я и увидел сейчас». Стоило лишь мне встать в дверном проходе, и при всем при этом эти 2 насильников-палачей меня даже и не заметили, вроде как находятся в совершенно чужом городе и при этом так безответственно относятся к своей безопасности. В голову взять не могу, глава Кроулов, что специально доверил эту грязную работу своим самым тупым подчиненным, или ему их просто не жалко, даже обидно, как-то стало немного. Ты тут стараешься, просчитываешь противника, ищешь его возможные скрытые ходы, а тут лишь эти 2 слепых охламона. Ну, ничего, это мы сейчас быстро исправим, в своих мыслях оскалился я. Я вам случаем не мешаю, с немного некой линцой голосе, привлек к себе я их внимание, чем, кажется, вогнал в сиюминутный ступор. Впрочем, длился он недолго, точнее по крайней мере у одного из них. Старик, что после моих слов сразу же вперил в меня свой взгляд, а в особенности мое лицо, вдруг резко побелел, видимо, помнил еще по событиям свадьбы, и, не разбирая дороги, бросился на утек, за что и закономерно схлопотал себе болт в спину. Молодой же вся это время, будто рыба, выброшенная на берег, смотрел то на нас, то на труп своего старшего приятеля, казалось, как будто до конца не осознавая, что же здесь происходит. Впрочем, и до его не слишком большого ума, вскоре дошло, что дела у них явно идут не по плану. Чем я и воспользовался, пока он находился еще под впечатлением, начав сразу же окучивать на какую-нибудь полезную информацию парня. «Ты же не хочешь разделить судьбу своего друга, так ведь? Будь хорошим мальчиком, расскажи все, что знаешь, и я тогда тебя убивать не буду. Могу даже перед ликами старых богов поклясться», — обратился я к без пяти минут пленному, к которому в глубине души чувствовал одно лишь омерзение, и видя, что тот лишь потерянно молчит, продолжил, решив немного его ускорить, своим вытащенным валерийским ножом: «Ну, так что, будешь отвечать или мне приступать к допросу?» «Да», — дав петуха при виде блеснувшего металла, немного истерически ответил парень. Следующие минут пять я упорно расспрашивал нашего пленника. Впрочем, лучше будет сказать, что пытался это сделать от пережитых эмоций. Брен, а именно так звали парня, сильно тупил и постоянно запинался. Но своего я, все же, в итоге, добился и смог более-менее разузнать все требуемое. В первую очередь, наверное, стоит осветить самое главное – размер отряда противников. Захваченный мною парень хоть считать умелый с натяжкой, но даже так со своими невысокими познаниями в этом деле смог дать ответ на этот вопрос. Краулов, с его слов, было около шести десятков человек, ну, а точнее, как он выразился, ему потребовалось шесть раз сосчитать все пальцы на своих обоих рук, чтобы показать их количество. Также помимо этого он смог подтвердить наши догадки про поместье. Именно там сейчас вторые сутки сидели бойцы Краулов, пили, веселились и активно играясь с немногими выжившими пленными. Это, если так задуматься, мне было только на руку. Возможно, смогу их неожиданно поймать со спущенными штанами, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Не удивлюсь, если они там сейчас только и делают, что пьют, да трахаются с пленными девками. Но это была еще не вся информация, дальше было еще интереснее. Как оказывается, сидели они там не просто так, они ждали. Хоть моего визави и особо ни в какие дела не посвящали, но из слухов и недомолвок своих более старших собратьев, он смог выяснить, что ожидали они прибытия переговорщиков от вождей соседних племен. Дед, оказывается, был тем еще крохобором, многие вассалы его откровенно не любили, держал он их в ежовых рукавицах, собирая с них повышенные подати. Поэтому, прознав о смерти большей части стейнов, многие вожди могли небезосновательно переметнуться на сторону краулов, что допускать мне было совершенно нельзя. Для этого же, к слову, и были так жестоко казнены все оставшиеся стейны. Таким кровавым актом он хотел не только всем показать свою силу и власть, но заодно и как бы сказать, что готов идти до конца и не останавливаться на достигнутом. Ведь после такой расправы о возможном примирении не могло идти и никакой речи. «Ну, вот и молодец», — похвалил нервно поглядывающего на меня и на всех остальных парня, что своими словами, можно сказать, открыл мне глаза на многое из происходящее, а частично даже раскрыл некоторые детали увиденных мною видений. «Теперь вы меня отпустите?» — с надеждой в голосе спросил меня пленник. «Да, марать, а тебя я свои руки не стану», — снисходительно я ответил ему и, усмехнувшись, добавил: «Но правда есть одна проблемка, знаешь какая?» «Какая?» — кажется, чувствуя некий подвох, помотал он своей головой. «Посмотри на площадь, видишь, стоят 15 столбов, но один из них до сих пор пуст. Непорядок, согласен, вы так старались, закапывали его, а ему теперь пустовать, что ли? Так что, парни, оставляю его на вас, постарайтесь сделать так, чтобы исправить это преступное недоразумение», — обратился я к двум стоящим рядом со мною подчиненным, что от моих слов расплылись в злорадных улыбках. «Ах, да, еще чуть не забыл, про девку не забудьте, то, что с нею надо обращаться нормально и со всем почтением, думаю, объяснять вам не стоит. Мало ли, что еще может взбреднуть в головы моим людям, молодой организм и все такое, а это, между прочим, моя хоть и очень дальняя, но родственница. Ей и так очень сильно досталось, и она до сих пор в шоковом состоянии лежит на полу, ничего не осознавая. Да, и перед дедом после такого будет немного стыдно». Последний раз взглянув на комнату и окинув взглядом лица каждого из всех присутствующих, я с чувством выполненного долга направился в сторону выхода, не обращая при этом внимания на разгорающиеся вопли пленного парня, что, резко осознав уготовленную ему участь, стал, как бешеный, вырываться из веревок, моля меня о пощаде. Однако, как я говорил ранее, мне его было совершенно не жалко. Сам небось еще пару десятков минут назад с радостью истязал пленных, а теперь, оказавшись на их месте, еще пробует просить снисхождения. Собаки, как говорится, собачья смерть. Сам бы, если честно, с радостью удавил бы этого предателя, но времени, к сожалению, нет. Около построенного мною около 4 лет назад поместья мы оказались, спустя еще где-то 20 минут. По прямой здесь, конечно, скакать было, как минимум в 2 раза меньше, сказывался заметный крюк, что нам пришлось сделать на благо большей скрытности. Но, думаю, такая небольшая плата, за как минимум 2-3 спасенных жизней, неплохая цена. Поместье я все же строил на совести, его так легко не взять. 2 башни, с 10 бойниц и вместительная площадка на крыше. Если у противника будет хотя бы с 10 самых галимых луков, то при прорыве, если сразу не сможем проникнуть внутрь, то умоемся кровью. Так что действовать надо было скрытно, благо противник, видимо, не ожидая скорой атаки, и почти не озаботился какой-либо защитой. Один облокотившийся на стену полусонный часовой, этого мало, да и, к тому же, стоял он немного не неправильно. Вот, зачем его было ставить у ворот. Я хоть себя и не считаю каким-нибудь гением тактики, но, на мой взгляд, его было бы полезнее поставить на самый верх башни или на крышу, ну или в на худой конец у одной из бойниц на 2-м этаже. И так обзор будет несколько раз лучше. Вход то тут в поместье всего лишь один, следить за ним легко, да и зачем его держать все время открытым, поднять и опустить засов, сиюминутное дело, но зато и точно не будет никаких проблем. В общем, такого маневра Краулов я так и не понял, кто их знает, может, они просто высоты боялись. Шутки шутками, но, если так задуматься, эта теория спокойно могла иметь место на жизнь. Кроме скалистой гавани, да и обоих построенных мною поместий на всем Скагасе больше не было ни одного 2-этажного жилого здания, так они могли и испугаться. Но вернемся, пожалуй, к теме грядущего штурма. От края леса до прикорнувшего часового было меньше 200 метров, нас же тут 18 человек и столько же арбалетов, так что можно было бы попытаться снять его с издали. Попасть, конечно, с такой дистанции довольно-таки трудно, но в принципе возможно, благо мишень стояла неподвижно. Впрочем, немного поразмыслив своими мозгами, я все же решил не рисковать раньше времени и пока противник спит, попробовать подкрасться к нему незаметно. Ну, а если все же не повезет, то всегда будет время прибегнуть к помощи болтов. И поначалу, даже все шло по плану, но стоило нам преодолеть примерно 2/3 пути, как отлынивающий от своих обязанностей часовой вдруг резко проснулся и, не понимая еще до конца, что происходит, принялся нервно оглядываться по сторонам, в поисках недоброжелателей. Уж не знаю, виной тому его острый слух, что уловил отголоски нашего дыхания или поскрипывание надетой на нас брони, или может это были его какие-нибудь врожденные экстрасенсорные способности, по типу чувства чужого взгляда или смертельной опасности. Не зря же, они так часто упоминаются во многих книгах и фильмах, но факт остается фактом, нас заметили, а в ответ сразу же раздались звуки выстрелов. Напряжение, ведь с того момента, как мы прибыли сначала в деревню, а потом и в поместье Стейнов, никуда не делось, скорее даже наоборот, только возросло. И причем, не только у моих подчиненных, но и даже у меня, небольшой мандраж вперемешку с чувством азарта и адреналина. И это, я вам скажу, тот еще взрывной коктейль, что с избытком успел прочувствовать на своей шкуре наш невольный друг.